Пролог. Я снова в том месте, которое помню лишь пока сплю. Честно говоря, я недоволен развитием событий. Я вроде как уже привык с ним встречаться, но до сих пор не пойму, какое же у него лицо. Какая ирония, что все произошедшее случилось благодаря Дайе Аминэ-куну. Хотя он, по идее, твой враг. Нет, пожалуй, точнее было бы сказать, что он сделал это именно потому, что он твой враг. Но даже произнося подобные вещи, он, она, продолжает самоуверенно улыбаться. Он, как всегда, отвратителен. Все-таки наши с тобой цели похожи. Цели? От этого слова меня охватывают подозрения. На мой взгляд, не похоже, чтобы у него вообще была цель. По-моему, он просто играется с нами. Так что я ему не верю. По-моему, все наоборот. Он же пытается все время уничтожить мою повседневную жизнь, которую я стремлюсь сохранить, верно? Если бы все действительно было так, как ты говоришь, разве я помог бы тебе уничтожить шкатулку, когда твое тело было украдено у тебя? Ты это сделал всего лишь, чтобы наблюдать за мной, разве не так? Это для меня просто приятное времяпрепровождение, а не цель. Нет, пожалуй, можно сказать, что такое времяпрепровождение само по себе тоже моя цель. Совершенно не пойму, какая же твоя главная цель. Но разве с тобой не то же самое? Ты все время говоришь всякие расплывчатые слова вроде «хочу сохранить повседневную жизнь». Думаешь, такую цель легко понять? Я машинально закрыл рот. А раз ее трудно понять, то ее трудно и придерживаться. Так что я чрезвычайно уважаю Дайе-куна за то, что он сумел воспользоваться этим твоим слабым местом. Но даже несмотря на это, думаю, твоя натура пока что остается неизменной. Чувствуя, как во мне нарастает раздражение по поводу его загадочного выбора слов, я спросил, что он имеет в виду, но... Если бы ты был таким простым человеческим экземпляром, я не смог бы тебя приметить. И не переставая улыбаться, он продолжил. Дайе-кун сказал тебе, что ты тот, кто растаптывает желания других, не так ли? По-моему, это идеальное попадание. Меткость Дайе-куна даже интересна, правда? Но этот взгляд на тебя лишь с одной стороны. Мне кажется, этому ответу кое-чего недостает. Ты тот, кто растаптывает желания других? И с торжествующим видом он закончил фразу. Но ты можешь быть и тем, кто исполняет желания других. Воздух насыщен резким запахом, как от растворителя. Вредоносный запах, он вызывает глюки и ломает людей. Но к этому запаху можно и пристраститься. Приятное место. Словно сауна, построенная персонально для меня. Но приятное не в смысле комфорта. Место, где я могу с легкостью прожигать свою жизнь. Моя жизнь прогорает прямо перед глазами. Чтобы проще было представить... Это как банковский счет, баланс которого со страшной скоростью стремится к нулю. А, какое классное ощущение. Ведь потребление – это удовольствие. Люди, пристрастившиеся к шопингу, на самом-то деле не хотят приобретать новые вещи. Они просто успокаиваются, когда тратят деньги. Они знают, что это рано или поздно заведет их в тупик, но не в силах отказаться от удовольствия потребления. Эта шкатулка такая же. Может, это звучит парадоксально, но я получаю удовольствие и чувство уверенности от того, что ставлю на кон собственную жизнь, что прожигаю ее. Глупо? Наверняка глупо. Но мне плевать. Неважно, как мы живем. В конце концов, всех нас отправят в какой-нибудь дом престарелых, и до конца наших дней нам будет вытирать задницу какая-нибудь сварливая нянечка. Если такое нас ждет, гораздо лучше наслаждаться, чем вести бессмысленную жизнь, полную геморроя под названием стремление. Или я не прав? При мысли, что даже эти мои размышления бесполезны, я вспомнил существо, давшее мне эту шкатулку. «У тебя есть желание?» Я тут же понял, что он ненормален в каком-то смысле. Я даже пол его не мог разобрать. Но правда, он меня и не интересовал. Но этой его ненормальности было более чем достаточно, чтобы возбудить мое любопытство. Кажется, я тогда ответил что-то вроде «Не приходят в голову никакие желания». Но этот мир нестерпимо тосклив. Когда я это сказал, он загадочно улыбнулся и протянул мне шкатулку. Я сразу почувствовал, что она действительно исполнит любое желание. Я сразу начал раздумывать, нужна она мне или нет, но не смог прийти к какому-то определенному выводу. Однако, в общем, я ее принял без какой-то задней мысли. Дареному коню в зубы не смотрят. Все равно, что взять пачку салфеток, на которой реклама каких-нибудь подготовительных курсов. Делая вид, что слушаю его пояснение, я думал о том, чтобы предзаказать игру, которую в тот день увидел в свежем Famitsu. Она выглядела занятно. Famitsu – самый авторитетный в Японии журнал, посвященный компьютерным и видеоиграм. Но тут я представил себе еще более занятную игру. И тогда подумал, почему бы и нет? Так родилась игра бездельников, просто чтобы сыграть в битву за трон. Взамен видеоигры, которая еще не вышла. Итак, ну что ж. «Я выиграю у тебя, Дайя!» Это заявил Кадзуки Хосина. Я не смог удержаться от смеха. «Абсолютно нереально!» Я уверен, шансов достичь цели у Кадзуки Хосина нет.